В 8 часов утра Харранец Пхут вернулся в финикийскую гостиницу у корабля, где его мешки и сундук оказались уже найденными. Спустя несколько минут явился и доверенный слуга Асархаддона. Хозяин повел его в подвал и торопливо спросил: «Ну как?» «Я стоял всю ночь», — ответил слуга, — «на площади, где находится храм Сета. Часов около 10 вечера из сада, расположенного на расстоянии 5 владений от дома Зеленой Звезды, вышли 3 жрецов. Один из них с черными волосами и бородой направился через площадь к храму Сета. Я побежал за ним, но спустился туман, и я потерял его из виду. Вернулся ли он в Зеленую Звезду и когда, я не знаю». Хозяин гостиницы, выслушав посланного, хлопнул себя по лбу и стал бормотать: «Если мой Харранец одевается как жрец и ходит в храм, то, должно быть, он и есть жрец. А поскольку он носит бороду и волосы, очевидно, халдейский жрец. И то, что он тайком встречается со здешними жрецами, наводит на подозрение. Полиции я не скажу об этом, а то как бы мне же еще не попало. Но сообщу кому-нибудь из влиятельных сидонцев. Из этого, пожалуй, можно извлечь выгоду, если и не для себя, то для наших». Вскоре вернулся второй посланец, а Асархаддон и с ним спустился в подвал и услышал следующее: «Я всю ночь стоял против дома под Зеленой Звездой. Харранец был там, напился и так орал, что полицейский даже сделал замечание привратнику». «Как так?» — спросил хозяин. «Харранец был всю ночь под Зеленой Звездой. И ты его видел?» «Не только я, но и полицейский». Асархаддон вызвал первого слугу и велел каждому повторить свой рассказ. Те повторили в точности, каждый свое. Из их рассказов следовало, что Харранец Пхут всю ночь веселился под Зеленой Звездой, ни на минуту не уходя оттуда, и что в то же время он поздно ночью отправился в храм Сета, откуда не возвращался. «Ого!» — пробормотал про себя финикийнин. «Здесь кроется великое надувательство. Надо поскорее сообщить старейшинам финикийской общины, что этот хет умеет бывать одновременно в 2 местах. И, кстати, попрошу его убраться поскорее из моей гостиницы. Не люблю тех, у кого 2 лица, одно свое, другое про запас, на всякий случай. Такой человек или большой мошенник, или чародей, или заговорщик». Поскольку Асархаддон боялся и того, и другого, и третьего, он поспешил сотворить молитвы перед всеми богами, украшавшими его гостиницу, и заклинание против колдовства, а потом побежал в город сообщить о происшедшем старшине финикийской общины и старшине воровского цеха. Проделав все это и вернувшись домой, он вызвал полицейского и заявил ему, что Пхут по всем признакам человек опасный. От Харранца же потребовал, чтобы тот покинул гостиницу. Он не приносит ему никакой прибыли, а только навлекает на его заведение подозрения полиции. Пхут охотно согласился, заявив, что сегодня же вечером отплывает в Фивы. «Чтоб тебе оттуда не вернуться», — подумал гостеприимный хозяин, — «чтоб тебе сгнить в каменоломнях или попасть в зубы крокодилу».